Тайфун в Сватоу. Впервые ученые заподозрили, что надвигается тайфун 27 июля, когда обнаружили необходимые для этого условия в Тихом океане. Минуя северные Филиппины, стихия все набирала силу. Вскоре циклон добрался до Южно-Китайского моря и 2-3 августа обрушился на китайское побережье. Вместе с ним пришла гигантская приливная волна, которая пронеслась по ватам. Ваты – плоские низменности морского побережья, затопляемые во время приливов. И затопило улицы прибрежного города, ныне известного как Шаньтоу, латинизированное Сватоу. В нем проживало более 5 миллионов человек. Сватоу являлся договорным портом, специальной гаванью, открытой в XIX веке для торговли с Западом. Налетел ветер чудовищной силы, более 160 км в час. После тайфуна находили корабли, которые выбросило на землю более чем в 3 километрах от береговой линии. Многие обитатели Сватоу не имели постоянных жилищ. Они жили в сампанах и на других судах, стоящих на якоре у берега. Эти люди пострадали особенно сильно. Из 65 тысяч человек, избравших Сватоу местом обитания, более 50 тысяч погибли в тайфуне. Во всяком случае, так утверждают источники. Потери в регионе были колоссальны. По некоторым оценкам, стихийное бедствие унесло жизни 100 тысяч человек. Метеоролог, современник тех событий, писал: «История запомнит эту катастрофу как один из ужаснейших, если не самый ужасный тайфун, какой только видел Дальний Восток». Австралийские и американские газеты того времени сравнивали несчастье с тем, какое принесла мировая война. «Пейзажи напоминают военный Ипр», — писал один журналист. «Шторм уничтожил все запасы еды и воды. Сватоу погребен под 3 метрами воды. Гавань полна трупов. В городе свирепствует голод». Масштабные разрушения чинили препятствия спасателям. Даже похоронить жертв не было возможности. Не хватало гробов, и трупы так и лежали, свезенные в одно место. Каждый пирс, каждый причал разнесло в щепки, и корабли со свежими припасами не могли пристать к берегу. Еще долгие годы город не оправится от потрясения.